Глава 52. Любовь, любовь, любовь. Что она делает с нами? Мы становимся глупыми, дурными, совершаем опрометчивые поступки, ломаем себе жизнь и в то же время продолжаем искать ее, стремимся наполнить ею свою жизнь как высшим смыслом, ведь именно любовь — это сердце всего, двигатель нашей жизни, сила, побуждающая меняться и становиться лучше, энергия, ведущая за собой. «Не может быть!» — воскликнула я, обнаружив деда с Алексом, мирно играющих в шахматы под деревом во дворе, в окружении других пенсионеров с нашего дома. Клянусь, у меня даже слезы пробились на глаза, ведь дед уже долгое время отказывался выходить из дома. То погода не та, то ноги болят, то ссылался на то, что ему просто некуда идти. А тут он в своей тельняшке и старых армейских брюках на скамеечке перед столиком, на котором доска с расставленными на ней шахматными фигурами. Громко разговаривает, смеется, спорит, а вокруг собралось много пожилых мужчин-соседей его же возраста. В последний раз я наблюдала такую картину лет 10 назад, когда дворик был наполнен людьми. Дети играли на площадке, бабушки сплетничали на скамейке, а дедушки тут, в тени старого дуба, устраивали шахматные бои и сражения в домино. Было очень шумно и весело, но со временем двор затих и обветшал. Но после того, как дед снова выбрался, подтянулись и остальные соседи. «Привет, Любонька!» — подмигнул он мне. Потянулся за фигурой и переместил ее на доске. «Во! Держи, фашист, гранату!» Зрители начали улюлюкать, а Алекс сокрушенно схватился за голову. «Опять ты, Аркадич, меня уел?» «Кто еще готов со мной сразиться?» — бросил вызов дед. Желающих оказалось много, и Алекс быстро поменялся местом с одним из мужчин. «Что это за красавица меня тут ждет?» Он прихватил меня за талию и подтянул к себе. «Красавица, которая очень соскучилась», — улыбнулась я, целуя его. «Пойдем перекусим», — потянул меня в сторону подъезда Алекс. «Мы хоть и занимались с Аркадичем целый день полами в гостиной, но успели приготовить на обед ленинградский рассольник по его армейскому рецепту». «С перловкой?» «Ага. А завтра будем варить полевой с пшеном», — рассмеялся он. «Звучит аппетитно», — поморщилась я. «Может, однажды я открою ресторан полевой кухни?» — усмехнулся Алекс. «Так, не понял». Он нахмурился, заметив что-то или кого-то. Я проследила за его взглядом. Какой-то мужчина сильно похмельного вида отвязывал от дерева поводок, за который был привязан тумак. «Эй, ты!» — бросился к нему Алекс. «Тебе какого черта надо от нашего пса?» Пенсионеры, отвлекшись от игры и увидев, как мужик хватает на руки тумака, тоже зашумели. Дед даже встал со скамейки и выбрался из-за стола. «Это моя собака!» Разобравшись с поводком и прижав к груди пса, незнакомец попятился назад. «Это мой Толик». Тумак был явно растерян. Видно было, что он не противился. Узнал мужчину, даже вилял своей тощей задницей, но и при виде приближающегося Алекса попытался оттолкнуться и спрыгнуть с рук. «Какой он тебе Толик?» — потянулся к собаке Алекс. «Это мой пес». «Это Толик. Видишь, как радуется?» — увернулся от него мужчина. «Просто год назад потерялся, а теперь нашелся, он мой». «Значит, это ты морил его голодом?» Опасно надвигаясь, спросил Алекс. «Ты запустил до такой степени его чесотку, что выпала вся шерсть». Он закатал рукава. «Ты колотил его так, что он теперь вздрагивает, если резко поднимаешь руку». «Ты чё, мужик?» Еще быстрее попятился незнакомец. «Ты чё?» «Вот ты мне и попался», зловеще проговорил Алекс. «И за глаз его ответишь, и за искалеченную душу». «Это ж просто псина», — икнул он. За спиной Алекса в это время уже собралась разгневанная толпа из пенсионеров. Дед даже вооружился шахматной доской. «Это член семьи, а не псина», — сжав руки в кулаки, тихо вздохнул Алекс. «Так что поставь его на землю и отойди». «Вы что, меня из-за куска шерсти метелить будете?» — спросил мужик, споткнулся и чуть не упал. «Да и хрен с вами». Швырнул тумака на землю, развернулся и побежал прочь. «Ненормальные!» Споткнулся еще раз, неуклюже поднялся, сплюнул и побежал дальше. А тумак, проводив его звонким лаем, радостно бросился к нам.